Где я буду спустя это время, даже не могу себе представить. Поэтому и ничего не могу тебе обещать, не могу разбрасываться красивыми словами и ничего от тебя не требую. Мы слишком мало знаем друг друга, но если ты дашь мне срок, я сделаю все, и мы станем ближе друг к другу. Я хочу еще раз встретиться с тобой, спокойно поговорить. Потеряв Кидзуки, я утратил собеседника, с которым мог откровенно делиться своим настроением. Думаю, то же самое можно сказать и о тебе. Пожалуй, мы нуждались друг в друге даже больше, чем думали сами. Из-за этого мы сделали большой крюк, и в каком-то смысле все исказилось. Может, я не должен был так поступать, но иного выбора не оставалось. И то тепло и близость, что я тогда к тебе испытал, мне до сих пор не приходилось испытывать ни разу. Хочу, чтобы ты ответила, каким бы ни был твой ответ. Ответа не последовало. Внутри у меня что-то обвалилось, да так и осталось, невосполнимой зияющей пустотой. Тело стало неестественно легким, звуки полыми. В будние дни я чаще, чем раньше, ходил на занятия и лекции. Там было скучно, с однокашниками разговаривать не приходилось, и делать там больше мне было нечего. В аудитории я садился один на крайнее место в первом ряду, слушал лекции, ни с кем не общаясь, в одиночестве обедал. Я бросил курить. В конце мая в институте началась забастовка. Народ требовал снести институт. «Хорошо, хотите снести, сносите», — думал я. «Разберите его по частям, истопчите ногами, сотрите в порошок, плевать. Мне от этого только легче станет. Что потом делать, как-нибудь разберусь сам. Нужна помощь, могу и помочь. Давайте, начали». Институт закрыли, лекции прекратились, я начал подрабатывать в транспортной компании. Ездил на пассажирском месте в грузовике и таскал туда-сюда грузы. Работа оказалась труднее, чем я предполагал. Первое время ныло все тело, и я с трудом вставал по утрам. Зато хорошо платили. Я был занят работой и мог не думать о поселившейся внутри пустоте. 5 дней в неделю я подрабатывал экспедитором, 3 вечера сидел в музыкальном магазине, в свободные вечера, попивая виски, валялся дома и читал. Штурмовик не пил и даже не выносил запах алкоголя. Стоило мне развалиться на кровати за стаканом виски, он начинал жаловаться, что не может в таких условиях делать уроки, и просил выпивать где-нибудь в другом месте. «Сам иди», — сказал я. «Но ведь в общежитии нельзя распивать алкоголь. Это же правило?» «Сам иди», — повторил я. Больше он ничего не сказал. Мне стало противно. Я вылез на крышу и напился там в одиночестве. В июне я написал Наоко еще одно длинное письмо и отправил, как и в прошлый раз, на адрес ее родителей в Кобе. Содержанием оно почти не отличалось от первого. Я только дописал. «Тяжко ждать ответ. Я хочу знать хотя бы одно. Обидел я тебя или нет?» Сбросив письмо в ящик, я почувствовал, как пустота в моем сердце стала еще глубже. В июне я пару раз ездил с Нагасавой в город и переспал с девчонками. Причем оба раза все вышло очень просто. Правда, одна девчонка устроила истерику, когда я затащил ее в постель и начал раздевать. Пыталась сопротивляться, но я и не собирался ее уговаривать, а лег в постель и открыл книгу. Вскоре она сама прильнула ко мне. Другая после секса захотела побольше обо мне узнать. Со сколькими девчонками я уже переспал, откуда родом, где учусь, какую люблю музыку, читал ли романы Осаму Дадзае, куда хотел бы съездить, не считаю ли я, что ее грудь несколько больше, чем у других, ну и в том же духе. Я отвечал, погода хватала сил, а затем уснул. Когда проснулся, она заявила, что хочет со мной позавтракать. Мы зашли в кафе, съели пресный тост и омлет, запивая жутким на вкус кофе. И она не переставала задавать мне вопросы. Кем работает мой отец? Какие у меня были оценки в школе? Когда у меня день рождения? Приходилось ли есть лягушек? И так далее. От ее болтовни у меня разболелась голова. И сразу после еды я сказал, что мне пора на работу. «Мы еще увидимся?» — уныло спросила она. «Может. «Где-нибудь, когда-нибудь и увидимся», — ответил я, и мы расстались. Оставшись один, я подумал, что же такое я делаю?